Классница Анна приготовилась терпеливо поддакивать истории про капусту и аиста, чтобы не огорчать Нелю Николаевну, как сделала это недавно с родной бабкой, когда поинтересовалась невинным голосом, откуда, в конце концов, берутся дети. И, не дав бабке развить огородно-пернатую версию, сама же на свой вопрос ответила. Деваться бабке было некуда. В этот момент она заплетала Аннину косу, а сама Анна с удовольствием наблюдала в зеркале выражение бабкиного лица. Начала свой рассказ Нелли Николаевна почему-то с блокады. Анна как раз собирала в разложенную на коленях газету отсеянных жучков, когда Нелли Николаевна, внимательно глядя сквозь толстые очки в сито, сказала над треснутым, застуженным трамваями голосом, что в феврале таточка легла. Что значит «легла»? Ленинградской девочке Анне объяснять было не нужно. А потом Нелли Николаевна тихо продолжила, что двоих ей было ни за что не спасти, и вот она решила спасать старшего Геру. У него ведь силы были. Он и карточки ходил отоваривать, когда на них что-то можно было еще купить, и часами мог в очередях стоять, пока я на заводе своем работала. Анна оторопело смотрела то на медленно расползавшихся на газете жучков, то на горку просеянной муки, которую Нелли Николаевна машинально делила ножом, сначала на две неравные горки, после меньшую горку еще на две неравные, потом еще. Она не умерла, Анечка. Нелли Николаевна сделала еще одно движение ножом, последнее, больше делить было нечего, она не умерла, просто заснула. Рассказывала мне про школу. Она ведь осенью в первый класс пошла, про деток, и все так медленнее говорила. Медленнее. И тут Ане, как назло, вспомнился давний осенний день и скульптура из летнего сада. Скомкав на коленях газету с жучками, она резко двинула стулом. Нелли Николаевна очнулась, перехватила Аннин взгляд и мгновенно поняла. «Анечка, все нормально было. Все было хорошо». Пересыпая просеянную муку в холщовый мешочек, она одновременно вытирала слезы, отчего щеки ее делались белыми, точно обмороженными. Отвезли мы с Герой таточку на Серафимовское. Правда, не сразу, а в апреле. Нелли Николаевна подняла над очками глаза, вспоминая. Да, март еще ледяным был. До 25 доходило, значит, в апреле, когда земля оттаивать начала, а до того она здесь была, с нами. И она кивнула в сторону кладовки, где хранились теперь соль и спички. Стекла-то выбила. Снегу сюда намело по колено. Деревянный барабан все быстрее вращался под Аниными ногами. Превозмогая головокружение, она встала, обняла Нелю Николаевну за маленькие плечи, прижала к себе. А дальше как было? А дальше последнее понесла менять. Был на одной из городских окраин рынок, куда крестьяне из ближайших, незахваченных немцами деревень, приносили в город продукты и, среди прочего, картошку, заранее сваренную, положенную в бидон и обмотанную тулупом картошечку, исходившую под крышем паром, густым и питательным. За несколько таких картофелин передовые советские колхозники спрашивали набор столового серебра или хрустальные вазы, и торговаться с ними было бесполезно. Должно быть, эти крепко сбитые, плотно подпоясанные в сущности не злые тетки, подсознательно мстили городским за все то, что было проделано с ними и их семьями во время коллективизации. Последним оказалась золотая брошь с рубином и маленькими алмазиками по периметру, мамина, свадебная. Она обменяла брошь на кусок парного, теплого еще мяса и пошла домой, спрятав на груди завернутое в тряпку сокровище. Такого куска им двоим должно было хватить надолго. Недалеко от дома она остановилась, отогнула тряпицу. Мясо было свежерозовое, с тонкими жировыми прожилками. Парной запах показался ей сладким. Она села в сугроб, и запомнил.